Алан Брунов. Ходка. Читает Глеб Григорьев. Пролог. Ночью 26 апреля 1986 года в городе Чернобыль произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. Четвертый энергоблок атомной электростанции взорвался. Наружу тут же хлынула радиация. В то время простые смертные даже не догадывались, что существует какая-то радиация, способная убить все живое. Радиоактивная пыль настолько сильно распространилась, что достигла даже Америки, не говоря уже о самом Советском Союзе. Через двое суток правительство поняло, что последствия аварии слишком серьезны и объявило о массовой эвакуации всех близлежащих населенных пунктов. Территории в радиусе 30 километров вокруг поврежденной станции мгновенно превратились в зону полнейшего отчуждения. Эвакуация была настолько срочной, что люди не успели даже толком собрать вещи. Вскоре над разрушенным энергоблоком был возведен железный саркофаг, не пропускающий радиацию наружу. Благодаря этому эксплуатация ЧАЭС возобновилась. Ученые и правительство быстро осознали всю прелесть новой ситуации. Теперь им был доступен мощный источник энергии. К тому же, вокруг на 30 километров от станции не было ни одной живой души. Все эти обстоятельства позволили создать на зараженной территории целый комплекс особо секретных лабораторий. В зону начали отправлять вооруженные силы для охраны. Если бы и дальше все шло гладко, то кто знает, что они бы там изобрели. Однако 10 июня 2006 года зона отчуждения внезапно осветилась нестерпимо ярким светом. На какое-то время все затихло, в небе начали испаряться облака. Затем пришел страшный грохот, и земля содрогнулась. Никто не знает, что они там пытались создать, и что пошло не так, и никогда не узнает. Но ничего не бывает без последствий. В течение всего следующего года ученые посылают свои экспедиции и не могут дать объяснений случившемуся. Все до единой заканчиваются трагедиями. Те, кто смог выжить и вернуться, рассказывают о невиданных мутантах, которые обладают нечеловеческими способностями. По подсчетам, уже в 2009 году в зоне отчуждения присутствуют до 300 неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами. Местность вокруг ЧАЭС они называют зоной, зарабатывают поиском артефактов аномальных образований, которые очень неплохо стоят на черном рынке. Власти это предвидели и заранее расположили по периметру зоны кордон. Но это не остановило поток сталкеров, и в 2010 году опасные занятия начинают приобретать все больший размах. Ученые смогли исследовать лишь окраины зловещего и таинственного места. Любые попытки проникнуть к ее центру заканчиваются трагедией. В 2008 году в зону пришли три сталкера. У каждого из них была своя мечта и свои цели. Через некоторое время каждый из них получил свою собственную кличку. Они хорошо изучили местность, по которой устраивали ходки. Это находится на самой окраине к югу ЧАЭС. Там была их личная золотая жила. Каждый из них верил во что-то свое, но в зоне ничего постоянного не бывает. Это относится и к людям. Через пару лет пребывания в ней они сильно изменились, возмужали и окрепли. Внешний вид тоже изменился. Они стали частью зоны, даже не осознавая этого. Они перестали отличаться от других сталкеров. Но в отличие от других, эти трое не жили в зоне. После каждой ходки они возвращались на большую землю, тратили заработанные деньги и снова шли в ходку. У них был один и тот же путь, но зоне не понравилось, что ее часть постоянно отделяется от нее, что она слишком самостоятельна, и это понесет свои последствия.